сам незадолго до этого украл у тачак. Это пришлось ей по душе, как, думаю, порадовало бы ее все, что шло вразрез с интересами торговца, вызывающего у нее непреодолимую ненависть. «Это действительно все, что у тебя есть?» – спросила она, указывая на пригоршню камней. «Да», – ответил я. «Бедный, бедный воин», – пожалела она меня с улыбкой. «У тебя даже нет денег, чтобы купить какую-нибудь захудалую рабынь». «Это верно», – признался я. Она задорно рассмеялась, отбросила с лица вуаль и встряхнула головой, рассыпая по плечам густые волосы. «Я всего лишь бедная простая женщина», – сказала она, протягивая ко мне руки. «Но, может быть, я смогу что-нибудь для тебя сделать?» Я взял ее за руки, притянул к себе и заключил в объятия. «Ты очень красива». Еще 4 дня я жил у девушки, ежедневно, один раз утром, а второй вечером, она неторопливо прохаживалась со мной мимо городских ворот Тарии, чтобы проверить, столь ли тщательно охраняются они стражниками, сколь ожидалось. К моему разочарованию, охранники продолжали внимательно проверять каждого выходящего из города, требуя присутствия свидетелей для установления их личности и доказательства их рода занятий, и обыскивать фургоны. При малейшем сомнении человека задерживали и препровождали для допроса к начальнику охраны. Вне себя от злости я увидел, что, однако, все люди, входящие в город и въезжающие в него фургоны, пропускались беспрепятственно. Стражники едва удостаивали их взглядом. Мы с Диной не вызывали к себе внимания охранников. Волосы у меня были черными, и шел я в одеянии булочника рядом с местной женщиной. По улицам нередко проходили глашатые, оповещавшие граждан о необходимости меня изловить и описывающие мои приметы. В один из дней в магазин валились 2 охранника, обыскивающие, как я догадался, все здания в городе. При их появлении я немедленно выбрался из дома, через окно, выходящее во внутренний двор, и, поднявшись по стене на соседнее здание, затаился на крыше. Когда в доме все успокоилось, я вернулся тем же путем. Признаться, уже в тот первый раз, когда я увидел ее в фургоне Камчака, Дина понравилась мне. Думаю, я вызвал у нее ту же реакцию. Это была действительно прекрасная женщина, умная и славная, ласковая и храбрая. Я восхищался ею и боялся за нее. Я знал, хотя мы никогда об этом не говорили, что она совершенно добровольно пошла на риск, укрывая меня в своем доме. Вполне возможно, я погиб бы уже в первый день своего нового пребывания в Тарии, если бы Дина не узнала меня и не пошла следом, и в трудную для меня минуту храбро не стала бы на мою сторону. Размышляя о ней, я в полной мере начал отдавать себе отчет в том, насколько ошибочны суждения горианцев относительно вещей, связанных с кастовой принадлежностью. Каста булочников, к примеру, не принадлежит к категории высших, от которых, согласно общепринятому мнению, ожидается проявление благородства и тому подобных вещей. И тем не менее, разве отец и старшие братья девушки не встали против превосходящего их численностью противника на защиту своего крохотного магазинчика? А разве эта девушка совершенно одна, безоружная, с храбростью, которую далеко не всегда ожидаешь даже от многих воинов, разве она не бросилась мне на помощь, не раздумывая, не требуя для себя ничего взамен? Разве она не дала мне пристанище в своем доме? Не предоставила мое распоряжение все свои силы, умения, знания города, все, что у нее имелось. Когда Дина уходила по делам, приобретая продукты для своих заказчиков, обычно рано утром и поздно вечером, я оставался в комнатах над магазином. Здесь, в одиночестве, я много размышлял над тем, что было связано с яйцом царствующих жрецов и домом Сафрара. Придет время, я выберусь из города, пусть только немного все успокоится, вернусь к фургонам-кочевникам, возьму свое тарно и еще поборюсь за яйцо. Я, однако, не строил для себя больших иллюзий насчет успеха этой почти безнадежной авантюры. Все это время я пребывал в постоянном страхе от того, что серолицый человек, тот самый, с зелеными, как трава, глазами, прилетит на тарне в Тарию, и прежде чем я смогу начать действовать, заберет с собой золотой шар, ради которого подвергались смертельной опасности и заплатили жизнью столько людей. Иногда, прогуливаясь по улицам, мы с Диной поднимались на высокие городские стены, чтобы посмотреть на подступающие к городу бескрайние степи. В мирное время, когда город не подвергался осаде, подниматься на городские стены и прогуливаться по их галереям, достигающим ширины в 30 футов, не возбранялось всем желающим. Ты выглядишь озабоченным, Терл Кэббот. Глядя вдаль, заметила стоящая рядом со мной Дина. Так и есть, Дина, признался я. Ты опасаешься, что вещь, которую ты ищешь, исчезнет из города прежде, чем ты сумеешь ее отыскать. Совершенно верно. Ты хочешь добыть ее сегодня вечером? Попробую. Она не хуже меня знала, что тщательные проверки всех покидающих город продолжаются, как знала и то, что каждый день, каждый час, проведенный мной в Таре, работает против меня. «Я очень хочу, чтобы тебе повезло», — сказала она. Я положил руку ей на плечо, и мы заглянули за внешний парапет. «Смотри, вон, видишь, едет фургон какого-то торговца», — вслух размышлял я. «Сидящий в нем человек сейчас совершенно свободен и волен ехать, куда пожелает». «Тачаки ушли», — задумчиво сказала Дина. И, помолчав, добавила. «Я буду скучать по тебе, Терл Кэббот». «Мне тоже будет очень не хватать тебя, Дина», — ответил я. Не торопясь уходить, мы еще долго стояли вместе. Время близилось к полудню. Мы стояли на стене неподалеку от центральных ворот Тарии, через которые я вошел в город 4 дня назад. Утром следующего дня, после ухода тачакских фургонов, взявших направление на хребты Татарских гор, за которыми несла свои воды могучая Тасса. Я с завистью смотрел на медленно приближающийся фургон какого-то одинокого торговца. Большой и, очевидно, тяжелый, покрытый запыленным серым брезентом. Тянул фургон не один Тарларион, как это обычно распространено среди мелких торговцев, а четверка черно-бурых босков. «Каким образом ты хочешь выбраться из города?» – спросила Дина. «По веревке», – кинул я на стену, – «и уйду пешком». А она снова перегнулась через парапет и окинула скептическим взглядом сотню футов совершенно гладкой каменной стены, которая отделяла нас от земли. «Чтобы спуститься, потребуется время», — сказала она. «А после захода солнца стены регулярно патрулируются охранниками, освещаются факелами. К тому же ты собираешься идти пешком. Ты знаешь, что у нас в Таре есть охотничьи слины?» «Знаю», — ответил я. «Жаль, что у тебя нет быстроногой Каилы. Ты смог бы попробовать среди бела дня на полной скорости и проскочить мимо городских стражников и удрать по степи, пока охранники, опомнившись, бросились бы вдогонку. Даже если бы мне удалось сражиться Каилой или хотя бы Тарларионом, — сомнение покачал я головой, — у них все равно есть тарнсмены». «Это верно», — согласилась Дина. «Для тарнсменов, конечно, не составит никакого труда отыскать в открытой степи одинокого наездника. Чтобы поднять их в воздух, потребуются считанные минуты. Даже если при этом придется собирать тарнсмену по пахотавернам, городским общественным баням или игровым залам, где наемники сейчас наверняка тратят свои деньги, к удовольствию владельцев этих заведений, который сейчас неплохо наживается. По-видимому, через несколько дней, когда тарнсмены опухнут от безделия и, главное, деньги этих наемников подойдут к концу, Хакил соберет своих головорезов и улетит с ними из города. Я, конечно, не могу ждать еще несколько дней, не зная, к тому же, сколько Кахил позволит своим людям расслабляться и сколько времени у него уйдет на подведение окончательного расчета с Афраром и подготовку к отлету. Тяжелый фургон торговца уже медленно подъезжал к центральным городским воротам. Я с тоской посмотрел в ту сторону, где скрылись за горизонтом фургоны тачаков. Вот уже 5 дней, как они ушли. Мне казалось поистине странным, что Камчак, решительный, непоколебимый в своей твердости Камчак, гордость тачаков, так скоро отказался от осады города, пусть даже ее продолжение не принесло бы ожидаемых результатов. Тем не менее, я не мог отказать ему в определенной мудрости. Отвести своих людей в условиях, когда сложившаяся ситуация вполне могла не только не принести успеха, но и, учитывая беззащитность фургонов и босков перед наездниками на тарнах, наоборот, привести к худшему. Да, он поступил мудро. Но как должно быть тяжело было Камчаку увести фургоны от Тарии, оставляя Катай-Тачака неотомщенным, а Сафрара победителем? Это было с его стороны, несомненно, неординарным поступком. Я бы скорее ожидал видеть Камчака здесь, у стен Тарии, верхом на Акаиле, с колчаном стрел за спиной, до самого наступления жестоких зимних холодов, с наступлением которых тачаки, наконец, повернули бы своих босков от этого неприступного города, с его непреодолимыми стенами и неоскверненными ногами захватчиков улицами, от этой, не знающей поражения Тарии. Мои мысли были прерваны донесшимися снизу препирательствами между раздраженным стражником и протестующим кричащим владельцем фургона. Я выглянул из-за парапета и с невольной улыбкой увидел, что, очевидно, его тяжело груженная неповоротливая повозка зацепилась правым колесом за чугунные петли городских ворот, и громоздкий фургон опасно накренился, совершенно загородив проезд. Погонщик соскочил с фургона и, горестно обхватив голову руками, запричитал над своим колесом. Затем, пнув повозку, он поставил плечо под колесную ось и попытался развернуть фургон. Задача, как и следовало ожидать, оказалась для него непосильной. Происшествие забавляло наблюдавших за ним стражников и нескольких находившихся здесь же прохожих, сгрудившихся у ворот, понаблюдать за действиями незадачливого погонщика. Но тут вышедший из себя офицер охраны приказал нескольким из своих людей подставить плечи под ось, сдвинуть ее и немедленно освободить проезд. Но даже охранникам вместе с извозчиком не удалось развернуть фургон. Становилось очевидно, что без рычага здесь не обойтись. Мне показалось что-то в этой аварии фальшивым, подстроенным нарочно. Дина, посмеиваясь, наблюдала за суматохой ворот. Извозчик, казалось, совсем потерял голову. Заламывая руки, он бегал между собравшимися и, не обращая внимания на гневные окрики офицера, лишь еще больше мешал помогающим ему людям. В этот момент я заметил едва различимые вдали силуэты всадников. Теперь уже все стоящие на городских стенах стражники, как, впрочем, и поднявшиеся сюда для прогулки парочки, внимательно наблюдали за тщетными усилиями двух десятков суетящихся вокруг накренившегося фургона людей. Я снова посмотрел вниз. Торговец оказался довольно молодым парнем, крепко сбитым, со светлыми волосами. Что-то в его облике показалось мне знакомым. Всадники вдали стали более различимыми. Они стремительно приближались к главным воротам Тарии. Я стиснул Дину в объятиях. «Здесь что-то не так», — сказала она с тревогой. Я шепнул на ухо. «Немедленно возвращайся домой и хорошенько запри все двери. И носа не показывай на улицу». «Я ничего не понимаю», — пробормотала она. «О чем ты?» «Давай, без всяких вопросов», — приказал я. «Делай, как я говорю». «Но, Теро, быстрее!» «Ты делаешь мне больно!» — воскликнула она, высвобождаясь из моих объятий. Посмотрев в степь, она тоже заметила всадника в облаке пыли. Руки ей невольно поднялись к лицу. Глаза широко раскрылись в ужасе. «Здесь сейчас будет битва!» — убедительно сказал я. «Беги!» Я быстро поцеловал ее и подтолкнул к ведущим со стены ступеням. Она машинально сделала пару шагов и остановилась. «А как же ты?» — обернулась она. «Беги отсюда!» — рявкнул я. И Дина стремглав бросилась вниз по ступеням. Под свободной туникой булочника к левому плечу у меня был привязан короткий меч, а на поясе спрятана кайва, сверху все это прикрывал легкий плащ. Оставшись один, я, не торопясь, достал меч и набросил на руку снятый с плеч плащ. Вскоре несущиеся на каилах во весь опор тачаки, грозно выставившие вперед копья, стали видны значительно яснее. Вероятно, это была первая волна из мчащихся следом многих и многих сотен. Они шли полным галопом, узкой вытянутой колонной. Тачаки применили типичное для них построение атаки лавой. За первой сотней всадников они оставляли небольшой промежуток до второй сотни, что позволяло пыли немного рассеяться, а затем опять промежуток, третьей сотни и так далее. Подобное построение не позволяло противнику определить численность атакующих и вносило панику в его ряды, когда тачаки потом мгновенно разворачивались широким фронтом. Я уже различал всадников первой сотни, идущих по пять в ряд. Спокойно, стараясь не выказывать никакой спешки, я спустился со стены и подошел к застрявшему фургону, к открытым воротам и собравшимся вокруг стражникам. Вот-вот кто-нибудь должен был поднять тревогу. В воротах офицер охраны сурово отчитывал молодого, голубоглазого, светловолосого парня, водителя фургона. Я узнал его еще сверху, с городской стены. «Ты поплатишься за это, неуклюжий кретин!» Сжимая от ярости кулаки, кричал на него начальник охраны. «Жальтесь, господин!» — запинаясь, бормотал Гарольд. «Как твое имя?» — не слушая его стенаний, не спросил офицер. В эту секунду сверху, с городских стен, донесся протяжный, полный ужаса вопль. «Тачаки!» А охранники оторопело обернулись к степи. Еще кто-то из наблюдавших сверху подхватил испуганный крик и добавил к нему истерические нотки. «Тачаки, закрывайте скорее ворота!» Офицер тревожно вскинул голову и приказал возившимся у фургона охранникам «закрыть ворота!» «А я думал, вы догадаетесь раньше, что мой фургон нарочно загораживает проход», — усмехнулся Гарольд. Начальник охраны выхватил меч из ножен и с яростным криком бросился на молодого торговца. Но прежде чем он успел нанести удар, Тачак уже глубоко вогнал кайву ему прямо в сердце. «Меня зовут Гарольд», — сообщил он, — «я Тачак». А охранники сверху бросились к застрявшему в воротах фургону. Столпившиеся горожане как могли пытались прикрыть крепкие, окованные железом створки. Гарольд выдернул кайву из груди распростершегося на земле офицера. В суматохе только два стражника обратили на него внимание и ринулись к нему с мечами наготове. Но я перерезал им путь, и через секунду один из них был убит, а второй получил тяжелую рану. «Неплохая работа, булочник», — похвалил Гарольд. Я отразил выпад еще одного стражника. У ворот уже ясно слышался топот тяжелых лап Каил. Тачаки были уже близко. Створки ворот закрылись, насколько позволял стоящий между ними фургон. Впряженные в него боски, при виде людей, кричащих и потрясающих оружием, заволновались, стали взбрыкивать и еще больше усложнили возможность освобождения проезда. Трианский охранник бросился на меня, высоко занеся меч. Слишком высоко. Я едва успел выдернуть свой клинок, глубоко вошедшим в грудь, чтобы парировать удары еще двух подоспевших стражников. «Неплохо», — донес у меня из-за спины голос Гарольда. «Думаю, пока твой хлеб печется, ты вполне успеешь вволю наиграться здесь с мечом». Я хотел было ему ответить, но наседавшие на меня стражники не позволили. «А вот у меня был друг», — продолжал Гарольд, отмахиваясь от трианцев большой жердью. «Его звали Терл Кэббот. Уж он-то давно бы разделался с этими двоими». Я отбил направленный мне в грудь меч. Один из охранников начал обходить меня слева, пока второй продолжал теснить меня, находясь прямо передо мной. Но им следовало бы сделать это еще несколько секунд назад. Теперь было слишком поздно. Я отступил назад, держась спиной к фургону, не давая им приблизиться. «Вообще-то у тебя много общего с моим другом Терлом Кэббетом», — не унимался Гарольд. «Но мечом он владеет лучше тебя, гораздо лучше». К тому же он был из касты воинов и никогда не позволил бы себе выйти на смертельный поединок в отрепьях какого-то булочника. Да и шевелюра у него была рыжая, как мех огненного ларла, а не такая черная, как у тебя. Мне удалось вогнать меч под ребра одного нападающего охранника и отбить удар второго. Через мгновение место убитого занял еще один подоспевший тарианец. Их становилось слишком много. Мои движения замедлились, я начал уставать. Мимо с криком пробежали несколько горожан, спешащих отойти от ворот подальше. Окованные железом створки задрожали под мощными ударами рогов, застрявших в них босков. «Я вот все время себя спрашиваю, где же теперь старик Терл?» — размышлял вслух у меня за спиной Гарольд. «Да ты заткнешься или нет, идиот тачакский!» — не выдержал я. Внезапно наседающие на меня стражники почти одновременно повернулись в сторону степи, лица их исказились от страха. Теперь им стало не до меня. Не говоря ни слова, они бросились на утек. «А сейчас нам, наверное, лучше спрятаться под фургоном», — благоразумно заметил Гарольд. Через мгновение из-под повозки виднелись только его ноги. Не теряя времени, я последовал его примеру. В ту же секунду все вокруг наполнилось диким, пронзительным криком, боевым кличем тачаков, и первый шеренга Каил, ворвавшись в ворота, не сбавляя скорости, запрыгнул на прочную повозку, одним махом раскроив когтями прикрывавший ее брезент. Повозка, разумеется, оказалась загруженной землей и камнями. Перемахнул через нее и уже продолжал свой бег по примыкающим к городским воротам улиц. А следом за ними уже вырвалась целая сотня всадников. И еще одна, и еще, и еще. Волны тачаков захлестывали город, растекаясь по его улицам и площадям, заполняя их победными криками и звоном стали. В воздухе появился запах гари. Вместе с нами под повозкой приникли к земле трое дрожащих от страха граждан Тарии. Винодел, горшочник и какая-то девушка. Все они круглыми от ужаса глазами смотрели на несущихся мимо кочевников, на мелькание десятков тысяч когтистых лап и хищно-оскальных пастей Каил. Гарольд тем временем, стоя на четвереньках, заглядывал в лицо дрожащей от страха девушки. «Я Гарольд. Тачак, Говорил он ей, поднимая вуаль над лицом девушки, которая, казалось, этого даже не замечала. «Я, в общем, неплохой парень. Хочешь быть моей рабыней?» – спросил он. На что парализованная ужасом девушка отрицательно покачала головой. «Ну что ж, как хочешь», – вздохнул Гарольд, опуская вуаль ей на лицо. «Может, это не так уж плохо. У меня уже имеется один раб и две девушки в фургоне. Если теперь у меня вообще есть фургон». «Еще одна женщина в фургоне, этот будет уже чересчур», – размышлял он вслух, на что девушка поспешно закивала головой. «Когда ты выберешься отсюда, тебя, конечно, тут же остановят тачаки, грубые, надо признаться, парни, и наденут на тебя ошейник». «Ты это понимаешь?» Девушка судорожно кивнула. «Так ты им скажи, что уже являешься рабыней тачака Гарольда, а они тебя не тронут. Поняла?» Девушка кивнула. «Это, конечно, не совсем честно с твоей стороны», – пожал Гарольд плечами. «Но что поделаешь, наступают тяжелые времена. А когда придешь домой, спрячься где-нибудь на чердаке». Он выглянул из-под фургона. «Но сейчас еще рано уходить». Она кивнула. Он подумал, снова откинул вуаль с лица девушки и, прильнув к ее губам, навалился на нее, не стесняясь присутствующих. Высота колес повозки позволяла сидеть под ней, скрестив ноги, чем я и воспользовался, положив рядом с собой меч и продолжая наблюдать за мелькающими вокруг лапами и ногами, поток которых не уменьшался. Один из тачаков вместе со своим скакуном упал рядом, сбитый стрелой из арбалета. Лавина наступающих, не сбавляя хода, перетекала через них. Отовсюду доносились рев тарларионов, хрип босков, рычание каил, крики и звон металла. Я выбрался из-под фургона и стал наблюдать сражение, оседлав боска. Даже в полусхватке тачаки не убили бы человека, сидящего на столь почитаемом ими животном. Я заметил женщину со сброшенной вуалью и растрепанными волосами, бегущую вдоль городской стены. Каким-то образом ей удалось еще уцелеть в этой мясорубке. Над городом плыл отбиваемый в металлические гонги сигнал тревоги. Его перекрывали душераздирающие вопли раненых и ликующие крики тачаков. Крыша одного дома занялась огнем, и черный дым столбом взвился в безоблачное небо. Несколько спешившихся тачаков полностью распахнули городские ворота, и степняки хлынули в город все новыми и новыми отрядами. Пожары вскоре забушевали еще в десятках мест. Дышать от дыма стало тяжелее. Вот мимо промелькнул тачак, к седлу которого были приторочены десятка-полтора серебряных кубков. Рядом тачакский наездник гнал перед собой женщину, а поток наступающих все не уменьшался. Обгоревшие стены ближайшего к воротам здания на центральной улице рухнули, взметнув к небу фонтаны искр. Неподалеку еще раздавались яростные удары мечей о щиты, лязг металла и свист выпущенных стрел, перемежающиеся предсмертными воплями. Обрушилась еще одна стена соседнего здания, похоронив под своими обломками двух тарианских воинов и одного тачака. В эту минуту на освободившееся пространство перед главными воротами выехал камчак, копьем указывающий направление, в котором следовало двигаться очередной появившейся в воротах сотни. Копье его было в крови. Черный лак на щите содран, а край щита проломлен. Кольчужная сеть, свисающая со шлема, сейчас была отброшена назад и открывала лицо и пылающие глаза, в которые было страшно взглянуть. Его сопровождала свита командиров тачакских тысяч в полном боевом снаряжении. Остановившись, он в ярости воздел к небу руки, левую с надетым на предплечье щитом и правую с зажатым копьем, и громовым голосом крикнул: «Я хочу крови! Крови Сафрара и Старии!» Глава 22. Торжество камчака. Настало время тачакам праздновать свою победу. Конечно, тарианцам следовало помнить о хитрости тачаков и не расслабляться. Предположить дальнейшее развитие событий после внезапного снятия осады города. Можно было ожидать, что медленно отходя от города со всем своим скарбом и стадами босков, тачаки через несколько дней решатся на неожиданную молниеносную атаку. В прежние времена чаще всего проводимы под покровом ночи или на рассвете, когда городские стражники ожидают ее меньше всего. Подобная тактика тачаков была известна. Сработала она на этот раз выше всяких ожиданий, Тария впервые пала. Большая часть города была в огне. Специально отобранные сотни тачаков немедленно после вхождения в город занялись целенаправленным захватом тарианских колодцев, продовольственных складов и общественных зданий, в том числе и дворца самого Фаниуса Турмуса. Убара Камрас, его старший офицер, вскоре оказались в плену. Большая часть Совета Тарии также была закована в цепи. Город остался без высших командиров, хотя кое-где тарианские воины вместе с гражданским населением еще удерживали оборону, обосновавшись в оставшихся у них в руках колодезных крепостях. Продолжал сопротивление Сафрар, защищаемый его многочисленными охранниками. Стены его здания оказались неприступными для нападающих, а главную башню защищали воины Хакила, наемники из Порткара. Камчак занял помещение дворца Фаниуса Турмуса, который, за исключением сорванных со стен в качестве законной добычи ковров и изуродных бессмысленной ярости мозаичных покрытий пола, оставался почти нетронутым. Отсюда, из этого дворца, он и продолжил руководство захватом города. Гарольд выбрался из-под фургона и отправился куда-то, однако вскоре вернулся, чтобы лично проводить домой девушку, которую ублажал во время штурма. Я пошел следом за ними, задержавшись лишь на пару минут у фонтана, чтобы смыть с волос черную краску. Не хотелось быть подстреленным каким-нибудь особенно ретивым тачаком, принявшим меня за обычного тарианина. К тому же большинству тачаков я был памятен именно из-за своих заметных рыжих волос, которые в этом редком, прямо скажем, случае могли бы сослужить добрую службу своему владельцу. Не то чтобы цвет моей шевелюры вызывал у меня отвращение, нет, просто гораздо чаще он служил для меня источником многочисленных неприятностей, с первыми из которых я столкнулся уже в 4-летнем возрасте. Именно поэтому я спешил воспользоваться возможностью, когда моя шевелюра окажется способной принести мне хоть какую-то пользу. Едва я поднял голову из воды уличного фонтана, как у Гарольда вырвался изумленный крик. «Ба! Да это же Терл Кэббот!» — хлопнул он себя по коленям. «Собственной персоной!» — проворчал я. Отведя девушку домой, мы с Гарольдом отправились к дому Сафрара. Первый штурм этих хорошо укрепленных строений был отбит. Штурм главной башни был особенно сложной задачей. Да и прочные наружные стены ее защищали. Хотя в ней уже сияли два широких пролома, забитых трупами тачаков и тариан. Ветер доносил с башни запах разогретого тарларионового масла, готового быть выплеснутым на голову тех, кто решился бы атаковать башню по приставным лестницам. Защитники и нападающие обменивались нечастыми выстрелами из луков и арбалетов. Нападение откладывалось, и это беспокоило меня больше всего. Находящиеся на неприступной башне Тарны могли без большой для себя опасности покинуть дом. Значит, и Сафрар, если только он захочет, тоже сможет улететь. Но понять его планы было непросто. Возможно, он не покидал города, ожидая того, Серолицева. Возможно, были еще какие-то причины. В его личной крепости, несомненно, имели запасы воды и провизии, достаточной, чтобы выдержать длительную осаду. И он может спокойно улететь, когда захочет. И если до сих пор этого не сделал, то лишь потому, что не видит в этом необходимости. Я хотел было немедленно отправиться во дворец Фаниуса Турмуса, где Камчак устроил свой штаб, и поговорить с главнокомандующим тачаков. Но Гарольд настоял на необходимости обойти город и обследовать очаги тарианского сопротивления. «Но зачем это нам?» – удивился я. «Для всех нас это очень важно», – многозначительно заметил мудрый тачак. Я не стал возражать.